Татьяна Филатова. Отдых в лесу. 6 часов в дороге утомили. Юля и Оля, которые удобно расположились на заднем сиденье кроссовера, успели выспаться. А вот Вадим и особенно Костя, который был за рулем, уже мечтали поскорее приехать, чтобы размять ноги и поясницу. Они пересекли всю Москву, отправившись в леса на северо-запад от столицы. Эта четверка уже неоднократно проводила свои выходные на различных турбазах, отдыхала в глэмпингах, коттеджах и даже дикарями в палатках у какой-нибудь речушки. Место, в которое они направлялись сейчас, попалось им совершенно случайно. Вадим искал новую локацию для отдыха и нашел объявление о сдаче в посуточную аренду коттеджей, расположенных в глубоком лесу. Отзывов не было, но на фотографии домики выглядели вполне добротно и современно. Вадима привлекло то, что каждый домик находился на приличном расстоянии не только друг от друга, но и от администрации. Это давало некую свободу действий и ощущение уединения с природой. Соседские дети из других коттеджей не забредут к тебе на веранду, их отец не устроит ночью пьяный концерт под караоке, а чужая собака не нагадит тебе у входа в дом. Вадим достаточно быстро все оформил в переписке с менеджером, оплатил, и вот пятница, поздний вечер, за спиной вся Москва. Навигатор долго-долго вел их по бездорожью, пока, наконец, впереди не показалось свечение. Во дворе их коттеджа горел фонарь. Небольшой двухэтажный домик с двумя маленькими спальнями наверху, маленькой кухней и гостиной внизу. «Ключ под имитацией камня должен быть, слева от двери», сказал Вадим и принялся изучать камни около дома. Без труда найдя необходимый, он открыл дверь. «Ну, наконец-то», сказала Юля, первой переступая порог. «Я ужасно хочу есть». «Кому что?» – пошутила Оля. «А я жутко в туалет хочу». «Располагайтесь, не стесняйтесь, девчонки», сказал Костя, несший два больших рюкзака. «Не переживайте. Мы сами справимся с вещами». «Как всегда», — добавил Вадим и вытащил из багажника еще два рюкзака. Юля уже хлопотала на кухне, организовывая для всех поздний ужин, бутерброды и салат. «На улице пахнет дождем, заметили?» Костя занес последние вещи — угли для мангала и шампуры. «Надеюсь, за выходные дороги не размоет. Не хотелось бы здесь застрять». «Обратимся к администрации», — ответил Вадим. Правда, они расположены в паре километров отсюда, но будем надеяться, что пронесет. Поужинав, все разделились по парам, Вадим с Юлей, а Костя с Олей. Им всем было по 25 лет. Все не так давно отучились в одном университете и по сей день оставались вместе, иногда споря, кто же сдастся и первый отправится в ЗАГС. Костя оказался прав. Ночью пошел дождь. Это был не грибной дождик, а сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Крупные капли то и дело стучали по тонкой крыше, ветки деревьев пугающими тенями плясали за окнами. Этот шум не давал уснуть, а потому каждая пара в своих комнатах очень долго разговаривала, обсуждая планы на будущее. Наутро все четверо обнаружили, что связи у них нет. Мобильный не ловил еще на подъезде к коттеджу, а интернет от роутера не работал. «Скорее всего, ночью провода порвало», — предположил Вадим. «Ну, нам не привыкать», — сказал Костя. «Свет есть уже славно. А вот дорогу, которой и так особо не было, кажется, все же размыло». Молодые люди вышли на улицу, вдыхая приятный запах свежести хвойного леса. Они немного прошли там, где вчера ехали, с огорчением приняв правоту Кости. «У нас еще есть время», — сказала Юля. «Возможно, просохнет. Небо ясное». «Зато какой чистый воздух!» — добавила Ольга. «Но если земля не высохнет или же дождь повторится, машина отсюда выехать не сможет. И другая приехать сюда, кстати, тоже», — сказал Вадим. «Смотрите, это чьи?» — Оля указала на глубокие следы в грязи недалеко от их домика. «Наверное, Костян. У кого же еще среди нас 45-й размер ноги?» — хихикнул Вадим. «Если бы я оставил такую яму, — ответил Костя, — мои кроссовки были бы полные грязи, а они чистые, я шел по траве, так что это не я». «А кто же тогда?» — перепуганным голосом спросила Юля. Хотел бы я сказать, что это один из нас, но не могу. Мы шли по камням и траве, обувь у нас не выглядит так, как наверняка выглядит у того, кто этот след оставил. Теперь серьезно сказал Вадим. Возможно, кто-то из работников был здесь, пока мы прогуливались. «И где же он теперь?» — не унимаясь, сказала Юля. «Где угодно», — пожал плечами Вадим. «У нас уединенный домик, а значит, наш покой нарушать нельзя. Соответственно, работники не должны попадаться нам на глаза». «Надеюсь, ты прав», — ответила девушка и прижалась к своему парню. «Ну что, предлагаю организовать шашлыки», — радостно разряжая обстановку, сказал Костя. «Конечно, если наш мангал сможет просохнуть, он ведь стоит во дворе». «Просохнет», — заверил Вадим. «Куда он денется?» «В таком случае», — сказала Оля, — «мы доверяем это ответственное дело мужчинам, а сами прогуляемся». «И куда вы пойдете по такой грязи?» «В лес. Дорожки, видимо, когда-то были посыпаны камушками», — весело продолжила Оля. «Даже если мы испачкаемся, то все отмоем. В доме делать нечего. Шашлык — дело мужское. Интернета нет, телевизор, соответственно, тоже не работает. Так что мы прогуляемся. Вернемся как раз, когда мясо будет готово». Вокруг домика росли в основном хвойные деревья. Вернее, будет сказать, этот домик стоял среди них, ведь было понятно, что этим деревьям уже много десятков лет. Они были настолько высокими, что когда Ольга рассматривала их верхушки, у нее закружилась голова. «Такое чувство, — сказала Юля, — что этой тропинкой уже 100 лет не ходили». «Может, так и есть, — ответила Оля. — Домики новые. Как знать, вдруг мы первые жильцы в этом коттедже. Ты же заметила, какой запах в доме?» «Какой?» «Запах нового». «Да, ты права», — согласилась Юля. «Но ведь электричество и интернет как-то сюда проводили, а еще водопровод, водоотведение». «Ну, конкретно по этой тропинке рабочие уж точно не ходили», — рассмеялась Оля. «Разве что по нужде. Понятное дело, что все подвозилось по основной дороге». «Которую размыло», — продолжала Юля. «Не хандри», — подбодрила Ольга подругу. 2 дня тишины. Сейчас наши мальчики приготовят мясо, а потом сыграем в настолки». «Наверное, я просто устала. Поэтому мы и здесь. Поэтому мы и приехали отдыхать». «Оль», — сказала Юля, идя немного впереди, — «посмотри, это что?» «Где?» — Оля стала догонять Юлю и пытаться рассмотреть, что та увидела. «Впереди кусты, а за ними... Присмотрись. Это... кладбище?» — удивилась Оля. «Похоже на то», — ответила Юля. «Ничего себе! Как оно здесь оказалось?» «И когда?» Юля подходила все ближе и ближе. «Оно явно несовременное. Еще бы! Кто в такую глушь из Москвы повезет хоронить? Хотя с нынешними ценами на жилплощадь!» Ольга рассмеялась, а Юля осторожно обходила странные заросли в виде кустов, стараясь не наступить в грязь. «Оль», — сказала она, — «кажется, это не просто несовременное, а очень и очень старое кладбище». Девушки вышли на поляну, на которой и в самом деле когда-то было заложено кладбище. «Этого нам при бронировании не сообщали», — сказала Юля. «Да». «Не каждый согласится жить даже 2 дня с такими соседями», — согласилась Оля. «Хм, зато не шумные». «Не смешно», — ответила подруга. «Немного», — Оля продолжала улыбаться. «Давай посмотрим, кто здесь и когда был похоронен». «Может, не надо?» «Ты чего, боишься? Да ладно тебе!» У Оли было боевое настроение. «Я пошла. Вот, смотри». На кладбище были разные каменные надгробия различных форм. «Ого!» — сказала Оля. «Здесь указаны годы жизни 1815-1843. Вот это мы изобрели!» «Першакова Авдотья», — разобрала Оля. «Федоровна, кажется». «А где церковь?» — спросила Юля. «Церковь? Ну, раньше же кладбище строили в основном при церквях, а мы находимся в глуши». «Всякое бывает», — сказала Оля. «Может быть, здесь было какое-то небольшое поселение, и везти покойника туда, где стояла церковь, им было бы слишком далеко. «Возможно», — согласилась Юля, — «но мне здесь не по себе». «Я предлагаю вернуться к нашим мальчикам», — снова заулыбалась Оля. «От души наесться горячим шашлыком, а потом вместе с ними прийти сюда и поближе познакомиться с нашими новыми соседями». «Скорее, это мы новые», — тихо сказала Юля. «Ну, тогда познакомимся со старожилами, местными, так сказать, аборигенами». Оля не переставала хохотать. Подходя к коттеджу, девушки уловили манящий запах жареного на углях мяса. «Где вас носило?» — недовольно спросил Костя. «Мы уже хотели идти вас искать». «Шашлык уже, наверное, остыл», — добавил Вадим. «Нас не было полчаса, не больше», — возмутилась Оля. «Чего так кричать?» «Полчаса?» — продолжил Костя. «Вас не было полтора часа». «Не может быть», — сказала Юля. «Мы были недалеко, минутах в 15 отсюда». «Мы кладбище нашли», — с некой гордостью добавила Ольга. «Старое и заброшенное». «Кладбище? В лесу?» — удивился Вадим. «Странно, да?» — ответила Юля. «Но мы в самом деле были уверены, что прошло не более получаса». «Минут 40, по ощущениям», — сказала Оля. «Так что не знаю, про какие полтора часа вы говорите». «Прошло полтора часа», — уже спокойно повторил Костя. «Ну, бог с ним со временем», — улыбнулась Ольга и подошла к столу на веранде. «Где наше мясо?» «Я накрыл его полотенцем. Караулем. Мух отгоняем. Мы с Вадимом уже поели. Вас ждать, так с голоду помрешь». «Ну ладно вам», — сказала Юля, садясь за стол. «Может быть, и правда мы не заметили ход времени. Увлеклись, а телефоны с собой не взяли. Подсмотреть было некуда». «В следующий раз возьмем», — уверенно сказала Оля. «Все-таки не каждый день встречаешь заброшенные могилы XIX века». «XIX века?» — удивился Вадим. «Именно», — ответила за подругу Юля, потому что Оля уже пережевывала остывший шашлык. «Скорее всего, неподалеку когда-то была деревушка, и крестьяне хоронили здесь своих умерших». «Очень мило», — сказал Вадим. «Ну, с другой стороны, условием нашего отдыха были тишина и отсутствие шума от соседей». «Они очень тихие, поверь», — жуя рассмеялась Оля. «Предлагаю всем вместе сегодня туда сходить». «Делать нам все равно нечего», — пожал плечами Вадим. «Можно и сходить». Сказано, сделано. Девушки пообедали, вымыли посуду, прибрали в доме, и уже в 2 часа дня все отправились на прогулку по лесу. «Я сварила для всех нас кофе. 4 термокружки», — оповестила всех Оля и раздала каждому его термос. «Молодец», — Костя поцеловал ее в щеку. «Ну, и где этот ваш лесной погост?» «Дорожка непротоптанная. Как вы вообще ее заметили?» — спросил Вадим. «Такое ощущение, что только вы по ней за последние 100 лет и ходили». «Присмотрись. В траве на земле виднеются камушки, словно когда-то эту тропинку специально засыпали», — сказала Юля. «Или их сюда смыло дождями. Мы же идем по небольшому склону», — предположил Вадим. «Не будь таким скучным!» Оля вырвалась вперед, беря на себя роль гида. «Это старый лес, но и здесь, видимо, жили люди». «Наш человек везде приспособится», — улыбнулся Костя. «Пришли», — оповестила Оля. «Вон за теми странными кустами». «Мне кажется, или оно стало больше?» — удивилась Юля. «Ну, конечно, кажется. Оно не может быть другим, Юль. Мы были здесь 2 часа назад». Вряд ли за это время крестьяне успели бы еще кого-то прикопать. «А на самом деле интересное место», — сказал Вадим. «Здесь однозначно давненько не ступала нога человека». «Живого человека», — рассмеялся, подметив Костя. «Нужно все обязательно сфотографировать. И заметьте, надгробия неплохо сохранились». «А чего им будет?» — сказала Оля. «Стоят себе в лесу. Людишки вокруг не бродят, покой отдыхающих не нарушают, ветер сюда особо не попадает. Простоят еще столько же, и ничего с ними не станется», — добавила Юля. «Смирнов Кирилл», — прочитал Вадим. «Родился в 1812 году, приставился в 1843. Першаков Семен», — теперь прочитал Костя, при этом фотографируя каменное надгробие. «Этот тоже умер в 1843 году, а родился в 1810. «Мы видели могилу Першакова и Авдотьи», — тут же сказала Юля. «Муж и жена, наверное», — сказала Оля и подошла к могиле Авдотьи, чтобы сделать фото. «Почему они все умерли в 1843 году? Эпидемия какая-то», — предположила Оля. «Смотрите, здесь еще Першаковы», — позвал Костя. «Алексей и Борис. Могилки рядом. Годы жизни видно плохо». 1835-1843, прочитал Вадим. «И 1838-1843 годы». «Дети», — сказала Юля. «Жутко». «Шестакова Дарья», — прочитала Оля. «Родилась 2 июля 1788 года, умерла 13 августа 1843 года». «Да, подкосил их 43-й», — сказал Костя. «Смотрите, а здесь Смирнова Мария, и она тоже умерла 13 августа 1843 года». «Присмотритесь к датам смерти у остальных», — сказал Вадим. «Если они все умерли в один день, то это не эпидемия. Это...» «Бойня», — договорила за него Юля. Девушка присела у одного надгробия, которое покосилось и практически лежало на земле. Камень был засыпан старыми сухими иголками хвои и высохшей травой, и Юля бережно очищала его, чтобы прочесть надпись. Проведя рукой по камню, она, наконец, смогла разглядеть имя того, кто под ним лежал. На мгновение Юля потеряла дар речи. «Ребят», — тихо сказала она, — «посмотрите». «Что там?» — фотографируя надгробие по дороге к подруге, спросила Ольга. «Максимова Юлия Сергеевна», — таким же тихим голосом прочитала Юля. «Годы жизни не указаны». «Ты что, испугалась?» — приобняла ее Оля. «Ну, подумаешь, полная тезка, бывает. У тебя самая обычная распространенная фамилия». «Только Юлиями раньше не так часто называли», — ответила Юля. «Ну, не бери в голову. Сфоткай на память, выложи на страничке. Будет инфоповод». «Пантелеймонов Вадим Николаевич», — также негромко прочел Вадим на другом камне. «Тоже часто встречающаяся комбинация», — спросил он. «Да быть такого не может», — сказал Костя. «Брат, ты чего? Это шутка какая-то». «Похоже, что мне весело», — ответил Вадим. «Так, мне это начинает не нравиться», — сказала Оля и стала быстро перебегать от одной могилы к другой. «Смирнова», — прочитала она. «Еще один Смирнов. Шестаков Филипп. Шестакова Анна. Першаков Василий. Их в деревне всего 3 семьи жило, что ли. Смирнов Леонид Олегович. Смирнова Наталья Олеговна. Оба родились в 1840 году, умерли, разумеется, в 1843. Двойняшки? А рядом Смирнов Олег Владимирович. Вот, видимо, и папенька несчастных. Умер 13 августа 1843 года». Оля остановилась и замолчала. «Что там?» — крикнул ей Костя, стоявший от нее примерно в 10 метрах. Оля молча сфотографировала надгробие. Вспышка озарила тенистую местность. Девушка смахнула пыль и хвойные иголки с надписи, чтобы убедиться, что на камне было выбито ее собственное имя. «Латыгина Ольга Андреевна», — тихо прочитала она, но все услышали. «Вадим», — сказал Костя, — «это какой-то квест? Ты оформлял все, ты договаривался. В услугу входит хоррор-розыгрыш, а вокруг нас на каждой елке висит камера? Скажи, что это жесткий прикол». «Камеры висят только у дома, и ты их видел», — ответил Вадим. «И я сомневаюсь, что после грозы они работают, интернета ведь нет. Не похоже, чтобы здесь где-то было установлено видеонаблюдение». «И нет, Костян, ничего подобного в услугу не входило. Я оплачивал только аренду коттеджа». «Нам нужно успокоиться», — сказала Юля, пытаясь в первую очередь успокоить себя. Здесь надгробие с тремя постоянно повторяющимися фамилиями и три имени, которые принадлежат нам. Но ведь... Четыре. Сухо сказала Ольга, перебив Юлю, и это мрачное место вновь осветило вспышкой ее телефона. «Я нашла Костика». «Не Костика», — пыталась исправить ее Юля. «А его могилу, верно?» — с иронией сказал Костя и подошел к своей девушке. Оля указывала на могилу, которая была расположена рядом с той, на которой было выгравировано ее имя. «Овчинников Константин Робертович», — прочитал Костя. «Если насчет ваших имен еще можно было бы согласиться, что все это, — он обвел руками кладбище, — просто нелепая случайность, то немецкие корни в имени моего отца, кажется, подтверждают, что здесь творится какая-то чертовщина». «Вадим», — серьезно сказала Оля, — «что ты знаешь об этом месте?» «Да ровным счетом ничего», — ответил тот. «База новая, отзывов не было, цена приемлемая». «Написал им, ответил менеджер, я сделал оплату». «Круто», — сказал Костя. «Если это розыгрыш, то мне он уже порядком надоел». «Это не может быть розыгрышем», — продолжил Вадим. «Я не давал никаких ваших данных, только мои фамилию, имя, отчество. А договор я решил забрать при выселении, чтобы не тратить время до заезда. К тому же надгробия не выглядят бутафорскими и уже прилично вросли в землю. Эти надписи были сделаны не вчера». «Пора вспоминать молитвы?» — спросила Оля. «И уезжать отсюда», — предложила Юля. «Дороги нет. Забыли?» — ответил Костя. «Мы и 100 метров в той грязи не проедем, как увязнем». «И что нам делать? Я уже согласна поверить в любую мистическую ахинею и согласиться с тем, что нас здесь ждали, но... Только давайте побыстрее убираться отсюда». «Оль, поверь. Скептиков среди нас, как я понимаю, уже не осталось», — сказал Вадим. «Но Костя прав, нам не уехать. Давайте подумаем, что может произойти. Попробуем мыслить рационально». «О какой рациональности речь, Вадим?» — тревожно сказала Юля. «Мы нашли 200-летнее кладбище с могилами, на которых выбиты наши имена. Что здесь рационального?» «Еще и телефон не ловит», — злилась Ольга, безуспешно пытаясь поймать связь. Как в дешевых фильмах ужаса. «Ладно», — сказала Юля. «Вадим, прости, ты прав. Наши, если так можно выразиться, могилы, они ничем не отличаются от остальных. Кроме того, на надгробиях не указаны даты жизни, что не может не радовать. Если бы на нас здесь охотился маньяк, то, вероятнее всего, нас ожидали бы пустые, свежевыкопанные ямы». «Да ты, я смотрю, сам оптимизм», — иронично улыбнулась Оля. «Проблема в том, что если нас здесь и поджидал маньяк, то ждал он нас почти 200 лет назад и сам давно усоп». «В таком случае», — продолжила Юля, «если мы все сошлись во мнении, что здесь творится что-то сверхъестественное, я вижу здесь два варианта. Либо какой-то провидец в 19 веке предсказал наше здесь появление и, судя по всему, кончину», — перебил ее Костя. «Или», — Юля продолжила, «нечисть находится рядом с нами прямо здесь и сейчас и устроила для нас эту инсталляцию, чтобы запугать». «И устроить нашу кончину», — снова добавил Костя. «Ну а что вы так смотрите на меня? Мы же не чашки с нашими именами на кухне нашли. Это вообще-то могилы с человеческими скелетами». «Кстати, а кто там лежит?» — спросил Вадим. «Ну, если могила не пустая, то кто-то же там лежит?» «Я не хочу этого знать», — сказала Юля. «Я предлагаю рассмотреть вариант отъезда». «Юль», — начал было Костя, но она его перебила. «Мне страшно, я думаю, не меньше вашего. Неизвестно, что нас здесь ждет. Я бы попыталась выбраться». «Чёрте что», — сказала Оля. «Мой мозг отказывается во все это верить». При этом она ходила и то и дело озаряла то или иное надгробие вспышкой камеры на телефоне. «Странно еще и то», — продолжила она, — «что здесь похоронено всего 3 семьи, всех возрастов, бабушки, дедушки, братья и сестры, взрослые, дети. Как будто поселение состояло из 3 больших домов, которые в раз были уничтожены». «Но кто-то же их хоронил», — сказала Юля. «И нас вдобавок», — иронично хихикнула Оля. «Типун тебе на язык», — сказал Костя. «Я так понимаю, ни у кого нет сомнений, что это какая-то чертовщина?» — спросил Вадим. Все молча посмотрели на него. Молчание — знак согласия. «В таком случае беру свои слова назад. Нам действительно стоит попробовать выбраться отсюда». «Вадик», — сказал Костя, — «машина не проедет, точка. Это кроссовер, а не танк на гусенице. Ты же сам видел, какие лужи стоят в той каше. Я уважаю свою машину, но ей отсюда в ближайшие сутки не выбраться, иначе будем дружно ее откапывать». «Смотри, как бы нас откапывать не пришлось», — ответила Оля. «Мы провели здесь ночь, и все было в порядке», — продолжил Костя. «Завтра вечером мы уедем. Соглашусь, что выглядит все весьма стрёмно, но, может быть, некая неведомая сила хотела нас попугать?» «И у нее это неплохо вышло», — согласилась Оля. «Возможно, на большее она не способна. Нас припугнули, необходимый эффект достигнут. Вечером мы вкусно поедим, сыграем в карты, ляжем спать. А завтра с утра уедем, не дожидаясь вечера. Предлагаю успокоиться и провести этот вечер так, как запланировали». «Расслабиться уж точно не выйдет», — сказала Юля. «Мы не будем расслабляться», — сказал Костя. «Будем начеку. Но давайте сохранять самообладание. А сейчас пора возвращаться домой, уже темнеет». «А ведь правда», — сказала Юля, — «начинает смеркаться. Мы вышли примерно в 2 часа, а сейчас...» «Сейчас уже почти 8 вечера», — Оля показала экран своего телефона. «То же, что и было утром. Мы говорили вам, что нас не было всего 30 минут, а на самом деле прошло больше 1.5 часов». «Оль», — Юля взяла в руки ее телефон, — «сегодня же 12 августа?» «Ну да», — ответила девушка. «Мы же 11 августа, вчера еще, все на работе были». «Неужели вы не заметили?» Юля присела у ближайшего надгробия. «Шестакова Елизавета Степановна», — прочитала она. «Родилась 12 апреля 1798 года, умерла 13 августа 1843 года. Они все умерли 13 августа». «То есть завтра?» — испуганно произнесла Ольга. «И я передумал. Надо валить», — сказал Костя. Все четверо собрали вещи и загрузили их обратно в машину. На улице почти стемнело. Всем было не по-детски страшно, но мужчины не выказывали своих переживаний, чтобы поддержать девушек. В 9 часов вечера кроссовер отъехал со двора пустого коттеджа и выехал за его территорию прямиком в лес. Дорога уводила машину в противоположную от странного кладбища сторону, что немало радовало молодых людей. Автомобиль постоянно проваливался в ямки, полные воды и грязной каши, но преодолевал эти препятствия. «До нас тут, видимо, других посетителей не было», — сказал Костя. «Дорогу проложили своим транспортом строители и прочие службы, но на постоянной основе она точно не накатана. Не помешал бы гравий? Подай жалобу», — сказала Оля. Машина остановилась. Впереди стояла огромная лужа, напоминающая маленькое озеро. «Приплыли», — сказал Вадим. «Я даже не знаю. С одной стороны, машина мощная и может справиться. С другой стороны, она насколько мощная, настолько и тяжелая. И если мы встрянем здесь, нам ее не вытолкать». «Но мы попробуем, да?» — спросила Оля. «Проголосуем?» — предложила Юля. «Кто за то, чтобы рискнуть проехать?» Подняли руки все, кроме Кости. «Вот вы и будете толкать», — сказал он и нажал на педаль газа. Кроссовер уверенно доехал до середины лужи, но потом переднее левое колесо словно провалилось в яму, отчего всех резко качнуло вперед. «А вот теперь точно приплыли», — повторился Вадим. Костя пытался выбраться из ловушки. То пробовал податься вперед, то сдать назад, то выворачивал руль вправо и влево, но ничего не приносило результат. Машина, казалось, еще больше увязала в грязной каше. «Что будем делать?» — уже без иронии говорила Оля. «Нам придется вернуться», — ответил Костя. «Или заночевать в машине. Но если я буду всю ночь пытаться выехать из лужи, у меня рано или поздно закончится бензин. К тому же есть вероятность того, что в доме восстановят интернет, попытался подбодрить девушек Вадим. Я не хочу туда возвращаться, пробурчала Ольга. Но выбора у нас нет, сказала Юля. Парни выбрались из застрявшего кроссовера, и так как ноги они уже промочили, донесли своих девушек до земли на руках. Затем вернулись к машине, забрали рюкзаки и направились к дому. Костя включил мощный фонарь, который всегда держал в бардачке. «Очень умно с твоей стороны», — сказал Вадим. «До этого места мы проехали 500 метров, не более, так что дойдем. Но будем по колено в грязи. Знать бы наверняка, где расположена администрация, можно было бы дойти и к ней пешком. Но идти ночью в неизвестном направлении с нерабочим навигатором, да еще и по кладбищам», — пробурчала под нос Оля. «Сейчас придем и ляжем спать. Не нагнетайте атмосферу», — сказал Вадим. «Я не смогу уснуть», — ответила Юля. «А я смогу», — сказала Оля. «Устала, как собака». «Эй, ты чего?» — она чуть не врезалась в Костю. Костя шел немного впереди и освещал фонарем путь. Когда он увидел перед собой две небольшие фигуры, то остановился как вкопанный, и Оля уперлась ему в спину. «Народ», — сказал он, — «вы это видите?» Он навел фонарь на тех, кто стоял у них на пути. Девушки охнули, прикрыв от испуга рты. Вадим выругался. Перед ними, на расстоянии луча от фонаря, стояло двое маленьких детей, державшись за руки. И все бы ничего, если бы это не было ночью в лесу, а на детях не были надеты мешковатые потрепанные вещи. Но не это испугало молодых людей, а то, что вместо глаз у детей зияли черные дыры. «Я, кажется, даже знаю, как их зовут», — еле слышно произнесла Ольга. Дрожащими руками она вытащила из кармана телефон, перешла в галерею, нашла нужное фото и прочитала. «Смирнов Леонид Олегович, Смирнова Наталья Олеговна». «Двойняшки», — сказала Юля. Вадим снова выругался. «Значит, где-то есть и папаша», — сказал Костя. «Знаешь, милый, у меня уже от этих ангелочков душа в пятки ушла», — чуть не плача говорила Ольга. «На ангелочков они совсем не похожи. Скорее, ровно наоборот», — сказал Вадим. «Что будем делать?» — спросил Костя. «Они преградили нам путь к дому». «Обратно?» — спросила Юля. «Мы не можем вытолкать машину», — констатировал Костя. «Но мы можем закрыться в ней», — сказала Юля. «Они исчезли. Смотрите, их нет». Оля показывала пальцем в то место, где только что стояли жуткого вида двое детей. «Знать бы, опасны ли они нам», — сказал Вадим. Юля тихо плакала. Луч от фонаря не мог светить по ровной траектории из-за дрожи в руке Кости. Вадим то и дело ругался, а Оля вжалась в спину своего парня, отчаянно ища за ней защиту. «Ну так что, долго мы будем стоять? В дом или к машине?» Косте надоело бездействие. Он хотел предпринять уже хоть что-то. «Нам нужно продержаться ночь, верно?» — спросил Вадим. «Так во всех фильмах и книжках говорят», — пожала плечами Оля. «Тогда можно и в машине». Они повернулись. Костя снова прошел вперед, но не успел сделать и двух шагов, как снова замер. «Да что ж такое!» — сказал, пытаясь не закричать Вадим. Он снова грубо выругался, глядя в сторону машины. Перед самой лужей стояли те же дети. «Быстро в дом!» — скомандовала Юля. «Я больше не хочу находиться здесь». Она включила фонарик на телефоне. Вадим взял ее за руку, а Костя — Ольгу, и, разрезая темноту лучами света, все четверо побежали в сторону коттеджа. Грязь хлюпала под ногами. Было скользко и неприятно. «Что это? Дождь?» — выкрикнула Оля, стирая большую каплю со лба. «Этого нам только не хватало», — ответил Костя. «Давайте быстрее». «Машиной мы бы точно не выбрались», — сказал Вадим. Дождь уже значительно усилился, когда молодые люди вбежали на территорию коттеджа. На веранде успокаивающе горел свет. Но вот то, что он освещал, вызвало у всей четверки панику и даже истерику. Справа от домика стояла группа людей. вернее, тех, кто когда-то были людьми. Истлевшие тряпки, которые раньше были одеждой, промокли от дождя и облепили синеватую кожу, обтягивающую кости. Вместо глаз, как и у тех детей, были только черные ямы. Там были все возрасты, и старики, и подростки, и мужчины, и женщины. «Да их здесь десятка три», — сказал Вадим. «Может, я и не права, но в доме нам будет безопаснее», — дрожащим голосом сказала Ольга. «Никто же не сомневается, что это те самые Смирновы, Шестаковы и... кто там еще был?» — сказал Костя. «Першаковы», — добавила Юля. «Нет, не сомневаемся». Мертвецы, словно по команде, повернули головы к молодым людям. «Бежим!» — скомандовал Вадим, и они побежали. До дома было рукой подать, но это расстояние им показалось вечностью. «Ключ в камне, я возьму», — уверенно сказал Костя, разжав руку плачущей Оле и побежав влево от веранды. Дождь уже превратился в ливень, размывая подход к дому. До веранды и, соответственно, до двери было не более десятка шагов. Костя уже перебирал камни, ища нужный, а Вадим, Оля и Юля, переступая образовавшиеся лужицы, подходили к ступеням. Они ощущали на себе пустые мертвые взгляды невидящих глаз. Вадим крепко держал Юлю за руку, и они забежали на веранду, когда услышали Олин крик. Они тут же обернулись и увидели, что Оля упала в грязь. «Я, кажется, ногу подвернула!» — кричала от боли девушка. «Здесь скользко! Помогите встать!» Рядом с ней лежал сброшенный ею рюкзак, на который она пыталась опереться. «Давай руку!» потянулась к подруге Юли, не сходя с веранды. В этот момент ледяная рука ухватила Ольгу за подвернутую лодыжку. Она закричала от боли и страха, а Юля, упав в грязь, попятилась назад, но уже через мгновение снова ухватила Олю за кисть и стала тянуть на себя. Костя этого не видел. Он продолжал искать ключ, который сам же не так давно туда и положил. Шум дождя и грозы заглушал крик Оли. Вадим бросился на помощь девушкам, когда заметил, кто или что держит ногу Оли. «О, Господи!» — только и сказал он. Все больше рук обхватывало девушку за ноги. Она не желала оборачиваться, чувствуя на себе холодные и скользкие руки тех, чьи могилы она несколько часов назад фотографировала. Костя нашел ключ, подошел к двери дома и, наконец, увидел, что происходило по другую сторону веранды. Он бросился на помощь своей девушке и ухватил ее руку, в которой Оля держала телефон. Ее утягивали назад. Костя пытался держать Олю и изо всех сил тянул ее на себя, но от дождя и грязи ее рука выскальзывала. Сверкнула молния, осветив всех тех, кто был за девушкой. Часть неживой толпы стояла и молча наблюдала за происходящим, а несколько человек, если можно было их так назвать, тянули к себе Ольгу. Грянул гром. Оля истошно закричала, и кучка мертвецов вырвала ее из рук живых. В этот момент погасла лампа, освещающая веранду. «Оля!» — закричал Костя. Снова сверкнула молния. Во дворе не было никого, кроме Кости, Вадима и Юли. Вадим силой втолкал Костю в дом, подсвечивая фонарем. Юля, тихо бившаяся в истерике, не отходила от Вадима ни на шаг. «Я должен ее спасти!» — кричал Костя, но Вадим не отступал. Он был крупнее и сильнее, и сейчас это преимущество позволило ему удержать друга от того, чтобы тот бросился на поиски Ольги. «Они забрали ее», — стонала Юля. «Вы видели их? Они забрали Олю!» «Видели», — ответил Вадим, пытаясь сдерживать самообладание. Из рук Кости выпал телефон Оли, и Юля подняла его. На экране светилось время. 23:30. «Она должна быть еще жива», — сказал Костя сквозь слезы. «Помните, она говорила, что они все умерли 13 августа. Если они хотят нас убить, то должны тоже это сделать 13 августа. У нас есть еще полчаса!» «Костян!» — Вадим тряхнул друга за плечи. «Даже если она еще жива». «Ты думаешь, Олька, только тебе дорога? Мы же все как родные друг другу. Но...» «Мы были бы бессильны перед таким количеством живых людей, а это ведь были...» «Мертвецы», — тихо сказала Юля. «Это были они, те самые, по чьим могилам мы сегодня ходили». и наряду с которыми числятся и наши могилы», — добавил Вадим. «И что?» — не унимался Костя. «Мы так и будем здесь сидеть, пока они там ее закапывают». Ни Юля, ни Вадим не могли ответить на этот вопрос утвердительно. «Вадим», — Юля вытерла слезы и сопли, — «что мы можем сделать?» «Я хотел бы сказать, что мы можем ее спасти, но не могу», — признался он. «Там льет, как из ведра. Вполне вероятно, что неспроста. У нас нет света, нет ничего, чем мы могли бы противостоять этим тварям. Там темно и скользко от грязи, вокруг ни души, ни единой живой души. А этих нелюдей, их не меньше 30. Что мы можем? Не забывайте, там и наши могилки есть. Ждут нас», — согласился Костя. «Но я не могу сидеть здесь, когда она там». «Кость, у нас и правда нет выбора», — Юля положила руку на его плечо. «Я предлагаю нам троим сесть в гостиной, держаться друг друга, не отходить никуда поодиночке, даже в туалет». Вадим взял все в свои руки, хотя ему самому было безумно страшно, но он понимал, что в данной ситуации был единственным, кто может сохранять контроль над собой. Все трое сели на диван. Костя не выпускал из рук Олин телефон. Было 23:45. «Мы все в опасности, верно?» — спросила Юля, сама не понимая, у кого. «Думаю, да. Они нас ждали почти 200 лет, и вряд ли им захочется нас отпускать». «Идиотизм какой-то», — сказал Костя, крутя в руках телефон в золотистом чехле. Он разблокировал его. Они с Олей никогда не скрывали друг от друга пароли на своих гаджетах, потому что полностью доверяли друг другу. На заставке стояло фото, сделанное в одном из прошлых отпусков. Они вдвоем и очень счастливы. Костя перешел в галерею, и перед ним открылась череда мрачных фотографий. «Смотрите», — сказал он, показывая телефон Вадиму и Юле. «Этого не было здесь раньше. Оля при мне просматривала эти фото. Возле каждого надгробия, которое фотографировала девушка, стоял, судя по всему, тот, чье имя и было выбито на камне. Это были размытые, нечеткие, мрачные фигуры в оборванной истлевшей одежде. Кожа их была светло-серой, вместо глаз, что уже было ожидаемо, зияла пугающая пустота». «Зачем мы им?» — расплакалась Юля. Костя перелистывал одно фото за другим. «Вот маленькие мальчик и девочка, Леня и Наташа. Но никакого умиления эти дети не вызывали. От их вида в жилах стыла кровь. Вот, судя по всему, то, что ранее было их отцом. Некогда крепкий и коренастый мужчина теперь был призрачной фигурой с жутким оскалом оголившейся челюсти. На его черепе почти не осталось волос». «Я не могу на это смотреть», — заплакала Юля и прижалась к Вадиму еще больше. «О, нет», — сказал Костя и выронил телефон. Вадим поднял его и обомлел от ужаса. На фото, которое повергло в шок Костю, было сфотографировано надгробие с именем Ольги, а рядом стояла она сама, бледная, грязная, мертвая. Часы показывали полночь. «Нам не выбраться», — сказал Вадим, забыв, что недавнего времени считал себя оплотом спокойствия в их маленькой компании. Дождь продолжал лить так, словно на небе открыли пожарный шланг. Вода в луже, в которой застряла машина Кости, поднялась настолько, что колеса были почти полностью погружены в нее. Рюкзак, который несла Ольга, погряз в грязи, а все вещи, что были внутри, насквозь промокли. На небольшом лесном погосте, который меньше суток назад обнаружили две девушки, произошли небольшие изменения. Крупные капли нескончаемым потоком падали на мокрую землю, из-за чего вся ее поверхность напоминала бурлящую в котелке жидкость. Ступи сюда нога человека, тут же по щиколотку увязла бы в этой грязи. У одного из надгробий увязла не нога, целое тело было поглощено могилой, как топким болотом, а из земли торчала часть кисти, которой, видимо, не хватило места в этой топе. По тонким пальцам, по изящным ногтям, покрытым нежным розовым лаком, нещадно бил дождь. Казалось, что кто-то скребется в дом со всех сторон. Кто-то, упорно хотел пробраться внутрь, а те, кто уже там был, изо всех сил старались верить в то, что эти звуки издают крысы. «Мы так уверены, что с рассветом все закончится», — сказала Юля. «С чего бы это?» «Нас этому учили фильмы и книги», — ответил Вадим, поглаживая девушку, положившую голову ему на колени по волосам. Костя чувствовал себя третьим лишним. Он продолжал листать фотографии в телефоне Оли, смотря на воспоминания, как они были счастливы. Слезы текли из глаз. Разум отказывался верить в то, что его Оли больше нет. «Если мы сможем выбраться отсюда», — сказал он, — «я хочу найти ее и забрать. Я не могу оставить ее здесь, как собаку. Что я скажу ее родителям?» «Мы обязательно найдем ее, когда будет светло», — печально пообещала Юля. «Ты сама говоришь», — продолжил Костя, — «что мы без особых на то оснований ждем рассвет. Подтверждение тому, что будет безопасно, нет. Наоборот, весь день будет это проклятое 13 августа». «Отсутствие интернета и света должны решать работники базы», — сказал Вадим. «Поэтому будем надеяться, что к нам утром приедут люди». «Люди, иначе ценишь теперь это слово», — прошептала Юля. Фонарь горел и был направлен на стену напротив. Молодые люди сидели на диване в гостиной. Юля и Вадим слева, Костя чуть поодаль справа. Шум от дождя и грозы заглушал скрежет, который иногда улавливал слух. Вдруг внимание Кости привлекло какое-то движение за окном, к которому он сидел ближе всех. Осторожно, чтобы Вадим и Юля не заметили, он повернул голову вправо. В этот самый момент молния осветила двор, и он увидел ее. Ольга стояла недалеко от окна, но на достаточном расстоянии, чтобы Костя мог видеть ее в полный рост. Ее руки висели вниз, как плети, плечи безвольно подались вперед, а шее словно было тяжело держать голову, из-за чего та опустилась на один бок. Но, тем не менее, это была Ольга. Костя уже хотел закричать от радости, когда понял, что-то здесь не так. Но ведь это Оля, его родная Оля. Нужно что-то делать. Сказать Вадиму и Юле? Вряд ли они одобрят его решение. Что-то в виде девушки отталкивало его, пугало, но мысль о том, что она выжила, и у нее просто нет сил дойти до дома, вынудила его пойти на отчаянный шаг. «Я в туалет», — сказал Костя. «Потерпи», — строго ответил Вадим. «Не говори со мной, как с маленьким. Я и так долго терпел, больше не могу». «Сходи за диван», — не отступал Вадим. «Мы потерпим». «Мы же договорились, что не будем разделяться», — сказала Юля. «Туалет в 2 метрах от вас. Закричу, прибежите». «С тобой бесполезно спорить», — сказал Вадим. Костя положил в карман телефон Оля, а себе подсвечивал фонариком на собственном телефоне. Он вышел из гостиной, и через секунду раздался хлопок входной двери. «Идиот!» — резко вскрикнул Вадим и подскочил с дивана. «Костя!» — что было мочи, закричал он. «Вадик!» — испуганно сказала Юля. «Посмотри!» — она указала пальцем на окно, за которым стояла Оля. Или это уже была не Оля? Юля, не задумываясь, посветила фонарем на подругу и закричала от испуга, выронив его. «Она точно мертвая», — сказала она сквозь слезы. «У нее белые глаза и кожа, серая или синяя. Вадик, она такая же, как они». Вадим приобнял девушку, поднял выроненный ею фонарь и тоже посветил в окно. «О, нет», — только и сказал он. Юля осторожно снова повернула голову к окну и зарыдала еще сильнее. Ее хрупкая подруга держала за одну ногу своего возлюбленного, который уже, судя по всему, был мертв, и тащила его в лес так, словно он ничего не весил. «Костян», — проговорил Вадим, — «ну зачем ты к ней пошел?» «Мы ведь не поможем ему», — спросила Юля. Вадим лишь отрицательно замахал головой, и, как ни странно, Юле на мгновение стало легче. Она не чувствовала себя сволочью от того, что не хотела бросаться спасать друга ценой собственной жизни. В ней заговорил принцип «каждый сам за себя». «Я не оставлю тебя, не бойся». Вадим еще сильнее прижал Юлю к себе, и они снова сели на диван. «Я хочу кое-что проверить», — сказал он и достал свой телефон. На кладбище все 4 молодых людей делали фотографии. Вадим листал в галерее своего телефона фото, стараясь не смотреть на мертвецов, стоявших у своих могил. «Он тоже там», — тихо сказал Вадим и показал фотографию Юли. Надгробие с именем Овчинников Константин Робертович лишь издали виднелось на изображении, но рядом с ним можно было разглядеть размытую, но вполне узнаваемую фигуру Кости. Рядом стояла Ольга. «Мне страшно», — снова расплакалась Юля. «Мне очень страшно». Был час ночи. Они сидели, обнявшись на диване. Юля задремала, Вадим не смыкал глаз. Он боялся, что фонарь скоро разрядится, и они окажутся в полной темноте. Дождь не стихал, и это убивало всякую надежду выбраться отсюда утром. Вдруг Вадим услышал над головой какой-то стук. Он посмотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, посветил туда фонарем, но ничего не заметил. Через мгновение звук на втором этаже повторился. Вадим понял, что это было. Кто-то открыл и закрыл окно. Кто-то или что-то. Теперь в этом доме вместе с ними. «Юль», — шепотом сказал он, — «проснись». Девушка открыла глаза, и по ней было видно, что она не сразу поняла, где и при каких обстоятельствах находится. Наверху раздался еле слышный топот. «Там кто-то есть», — Вадим пальцем показал наверх. Юля враз подскочила. Вадим прижал палец к ее губам. «Не уходи, прошу», — тихо прошептала Юля. Топот повторился, и теперь стало ясно, что он принадлежал детям. Кто-то бегал по второму этажу, перебирая маленькими ножками. «Они ищут нас?» — еле слышно спросила Юля. «Они и так прекрасно знают, где мы. Хотят запугать. Как думаешь, их можно убить?» «Они уже мертвы». Вадим подтянул к себе Костин рюкзак, который стоял рядом с диваном, бесшумно раскрыл его и вытащил оттуда набор шампуров в поролоновом чехле. Менее суток назад они с другом готовили шашлык на этих шампурах, а теперь Кости не было. И Оли не было. И не было гарантии, что и они с Юлей дотянут до утра. «При желании ими убить можно», — шепнул Вадим Юле, медленно вынимая 4 длинных шампура из чехла. «Они даже не гнутся». «Но как убить того, кто уже мертв?» «Два он дал Юле, два оставил себе». Топот наверху прекратился. Вадим и Юля затаили дыхание. Подбородок девушки дрожал. Вадим снова направил фонарь на лестницу, и девушка ахнула. «Мы не сделали вам ничего плохого», — тихо застонала она. «Умоляю, оставьте нас». На верхних ступенях стояли все те же маленькие фигуры, которые когда-то были детьми. Мальчик и девочка. Двойняшки, не пережившие 3-летнего возраста. Они смотрели на Вадима и Юлю своими невидящими глазами, обнажая оскал гнилых зубов в жуткой улыбке. На обоих детях были надеты мешковатые накидки, и то, что это были именно мальчик и девочка, было понятно по платку, когда-то завязанному на голове еще живой девчушки. Мертвые дети, держась за руки, сели на ступеньку и куда-то в сторону отвели свой в прямом смысле пустой взгляд. Вадим понял, куда они смотрели. Открылась входная дверь. Они с Юлей стояли у дивана, отчаянно сжимая в руках свое оружие. В дом кто-то вошел, и Юля затряслась от страха. «Я не хочу умирать», — сквозь слезы сказала она. Нечто, бывшее когда-то давным-давно отцом двойняшек, вошло в гостиную нового коттеджа. Мертвое лицо повернулось к Вадиму и Юле. Девушка отчаянно сжималась и пряталась за своего молодого человека, но вдруг почувствовала, что кто-то дергает ее за брючину. Юля медленно повернула голову и увидела, что у ее ноги стоят те самые мертвые дети, которые только что были на ступенях. Черные дыры их пустых глазниц смотрели на нее. Гнилые улыбки обнажали желтые пеньки, оставшиеся от молочных, так и не выпавших зубов. Юля изо всех сил истерически закричала. Вадим обернулся к ней, и в этот момент мертвец, на надгробии которого было написано «Смирнов Олег Владимирович», оказался непосредственно рядом с Вадимом. Вадим оторопел, но успел воткнуть где-то между ребрами мертвеца 2 шампура. Тот, не выказывая никаких эмоций, медленно вытащил их из себя и тут же оба острия в черной вонючей жиже вертикально вонзились в плоть над ключицами Вадима. Один из мерзких грязных уродцев ударил чем-то тяжелым по правой коленке Юли, отчего колено сломалось и выгнулось в обратную сторону. Девушка вскрикнула от боли и страха и упала. Она очнулась от того, что стала захлебываться. Ее тащили за ноги, одна из которых горела адской болью, а нос был наполнен водой и грязью. Юля попыталась пошевелиться, хотела сопротивляться, но не смогла. Сквозь капли дождя, который так и не прекратился, и грязь, в которой было все ее лицо, она увидела, что так же, как и ее саму, рядом тащили Вадима, и она знала, куда. Юля не плакала, не кричала, просто не могла. Она чувствовала себя добычей хищного животного или огромной змеи, которая медленно, неторопливо заглатывает свою еще живую жертву. Их притащили на кладбище. Ее сознание помутилось, но она видела, как тело Вадима бросили туда, где для него почти 200 лет назад был приготовлен надгробный камень. Ее тащил тот же мертвец, что и убил его. Ноги Юли отпустили, боль остатками импульса в ее теле пробежала до мозга и обратно, но реакции не последовало. Половина ее лица лежала в лужах грязи, но одним глазом она разглядела, что от нее отошли те двое маленьких паршивцев. Стало быть, это они ее сюда притащили. Юля закрыла глаза. Дождь продолжал лить. Земля бурлила грязными потоками, особенно в тех местах, где лежали парень и девушка. Грунт снова превратился в топь, которая стала медленно всасывать в себя свежие тела людей. Вадим уже не чувствовал этого, но Юля успела осознать страх кончины и невозврата. Она содрогнулась, отчаянно попыталась сопротивляться силе, поглощающей ее, засасывающей ее в могилу, но не смогла. Она не увидела руки Ольги, кожа которой уже побелела. Она не увидела толпу мертвецов, которые смотрели на ее погребение своими черными дырами. Она не увидела больше ничего. Никогда.